Часть вторая. «Быстрее, быстрее!» — шептала Дарья, прицеливаясь. Сделав по первому выстрелу, охотники торопливо взводили арбалеты. «Там их столько, что промазать невозможно!» — пробормотал побледневший Улис. «Вот и отлично!» — хохотнул Стэн. «Каждый выстрел кого-нибудь заденет!» «Проклятье!» — прошептала девушка, промазав попрыгнувшему на Дарта демону. «Еще чуть-чуть, парни!» — сказал Корой. — Не так их и много. Дарт уже полсотни прикончил. — Лишь бы защита у него продержалась, — сказал Гелим, укладывая болт. — Тогда справимся. Попав в прыгнувшего на Дарта демона, Дарья едва не расплакалась. Не заметив, что Рик уже убит, парень его разрубил. — Еще чуток, — попросил Корой. — Дарт, еще чуток, продержись. Девушка глухо вскрикнула, когда Рик сбил Дарта на землю. Зарядив арбалет, она выстрелила и попала наседавшему на Дарта демону в бок. «Умница, Дарья, умница!» — прошептал целящийся в демона Гелим. Терзавшие Дарта демоны падали, пораженные ударами меча или болтами. Последнего демона парень оттолкнул от себя ногой, едва Рик прыгнул, в него попали два болта. А мгновением позже Дарт разрубил его мечом. «Слава богам, управились!» — прерывисто проговорил Улис, не в силах унять волнение. «Бежим на улицу! Надо Дарту помочь!» — сказал Корой, видя, как парень, пытавшийся подняться, упал и замер. Дарья уже не слышала этих слов. Бросив арбалет, она побежала на улицу. Добежав до Дарта, она упала возле него на колени и принялась тормошить, пытаясь привести его в чувство. «Дарья!» — встряхнул ее Гелим. «Прекрати!» Плачущая девушка подняла глаза. «Создай заклинание малого исцеления», — велел ей отец. «Иначе Дарт истечет кровью». Закусив губу, девушка кивнула и, сосредоточившись, создала заклинание. «Вот теперь лучше», — удовлетворенно проговорил Гелим, видя, как затянулись открытые раны. «Стэн, Варт, добейте живых демонов», — велел Корой. «Нечего им привлекать визгом других тварей». «Да, скоро здесь уйма демонов соберется», — сказал Гелим, окидывая взглядом залитую кровью мостовую. «Это верно», — вздохнул Корой. «Жаль, вечер уже. Не удастся нам выбраться отсюда». «Да, проблема», — сказал Гелим. «Так, отнесем Дарта к озеру, отмоем его от крови», — решил Корой. «А потом переберемся в убежище». «Дарья, тебе тоже потом надо штаны отмыть», — сказал Гелим девушке, гладившей слипшиеся от крови волосы Дарта. «Угу», — пробормотала девушка, не отрываясь от своего занятия. «Я его на руках понесу», — сказал Корой и, наклонившись, поднял парня с мостовой. Корой отнес Дарта к озеру, а следом пошли остальные охотники. Когда приблизились к озеру, Гелим остановил Дарью. «Дарья, подожди», — велел он девушке. «Нам Дарта помыть надо». «Я помогу», — кивнула девушка. «Не стоит», — сказал Гелим. «Сами справимся. Его полностью мыть придется, и одежду надо будет снять». «Как думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросила девушка. «Разумеется», — ответил Гелим. «Скоро придет в себя, воспользуется свитком с исцеляющим заклинанием и будет как новенький». Корой с Гелимом выкупали Дарта и перенесли его в убежище. После них в озере смыла кровь Дарья, а Варт со Стеном отмыли вытащенные из убитых болты. Собравшись в убежище, охотники расселись вокруг лежащего на полу Дарта. «Как тихо он дышит!» — грустно сказала Дарья. «Ничего», — сказал Гелим. «Если сразу не умер, значит, будет жить». «Конечно, будет», — подтвердил Корой. «Заклинание малого исцеления его подлечило. Теперь нужно только время, чтобы он в себя пришел». «А знатно он демонов рубил», — сказал Улис. «Знатно», — согласился Варт. «Правильно мы сделали, что Дарта в отряд взяли». «Пусть отдыхает», — сказал Корой. «Пока не стемнело, надо еще бревен нарубить, чтобы завалить лестницу на второй этаж». «И дров набрать», — сказал Гелим. «Запалим костер, дым перебьет наш запах, если демоны пожалуют». «Они пожалуют», — вздохнул Улис. «Кровь они за милю чуют, а на улицу ею все залито». «Потому и говорю, что костер нужен», — сказал Гелим. «Не полезут демоны на запах гари. Поживятся на улице, а нас не заметят». «Вард, Стэн», — сказал Корой, — «подстрелите на озере пару-тройку уток и освежуйте их там. Все одно демоны сюда придут. Так хоть Дарта можно будет покормить нормальной едой. Не знаю я, как он быстро оклемается, а силы ему будут нужны». «Сделаем», — пообещал Вард. «Гелим, за тобой костер», — продолжил Корой. «Дария останется присматривать за Дартом, а мы с Улисом и Рашидом соорудим преграду для демонов». Определившись с дальнейшими действиями, охотники разошлись. Пока Корой рубил небольшие деревца, Улис и Рашид оттаскивали их к убежищу, а немного погодя к ним присоединился и Вард, настрелявший уток и оставивший Стена их свежевать. За неполный час остававшийся до заката охотники сумели соорудить на лестнице завал, быстро преодолеть который не удалось бы ни одному демону. Гелим тоже не отставал и натаскал в коридор здоровую кучу сухих веток. В сумерках охотники собрались в комнатке и развели возле окна костер. «Как он?» — спросил у девушки Вард. «Все так же», — ответила грустная девушка. «Едва-едва дышит». «Ничего, все будет хорошо», — ободрил ее Корой. «Что теперь делать будем?» — спросил Улис. «Думаю, завтра утром надо убираться отсюда», — сказал Корой. «Демоны теперь стаями будут рыскать. Не сможем мы здесь больше поиски вести». «Да к демонам эти поиски», — сказал Гелим. «Мы почти все уже обыскали. Не верю я, что нам попадется еще что-нибудь ценное. К тому же мы и так уже разжились отменной добычей», — сказал Вард. «Только золото в монетах на 300 набрали. А еще руна есть, свитки, несколько книг, да утвари серебряной и безделушек всяких под 100 килограмм. Думаю, больше чем по 500 золотых на долю выйдет. А это отличная сумма, чтобы завязать с походами». «Да и не осталось тут ничего интересного», — сказал Стэн. «Пара комнат неосмотренных, и все». «Если бы место какое-то интересное пропустили, еще можно было бы думать, остаться здесь или нет. А так, надо убираться отсюда. Ночь переждать и уносить ноги». Не дождавшись от других охотников иных предложений, Корой сказал: «Ранним утром уходим». «Скорей бы ночь прошла», — тоскливо протянул Улис. «Ничего, продержимся», — сказал Корой. «Не должны демоны к дыму идти. Да и лестницу мы перекрыли. Если демон к нам сунется, мы его болтами нашпигуем». «Если новая стая ригов не пожалует», — сказал Улис. «Улис, замолкни», — осадил его Гелим. «Нечего каркать». «Давайте разложим добычу по мешкам», — сказал Корой. «С утра этим некогда будет заниматься». «Дарт приходит в себя», — взволнованно сказала Дария. Охотники посмотрели на дернувшегося парня. Мотнув головой, он застонал и медленно открыл глаза. Увидев склонившуюся над ним девушку, он взвыл и дернулся, пытаясь отползти. Дария, опешив, не успела его схватить, и он перевернулся на левую руку. Застонав от боли, Дарт замер. Едва бросившийся Гелим перевернул его, как он немного пришел в себя и чуть успокоился. Скривив губы в улыбке, он глухо прошептал: «Ты всего лишь морок, Мэри. Мне совсем не страшно». «Какая Мэри?» — недоуменно приподняв брови, спросил Гелим. «Как ты, Дарт?» — спросила Дария. «В этот раз и стражники с тобой для достоверности?» — спросил Дарт. «Отличный морок, но толку с него не будет. Без ощущений любой морок безвреден». «Он бредит», — сказал Корой. «Надо как-то привести его в чувство». Девушка склонилась над Дартом и похлопала его по щекам. «Дарт, приди в себя!» — попросила она. «Это я, Дария!» «Проклятье!» — дернулся парень. «Неужели и ощущения восстановились? Неужели так и придется мне от воплощенного страха умереть?» «Дай-ка я попробую», — сказал Гелим и, открыв фляжку, плеснул в лицо Дарту немного воды. Парень стиснул зубы и закрыл глаза. Гелим плеснул еще воды, но Дарт на это никак не отреагировал. «Что с ним такое?» — отодвинулся Гелим. «Он словно нас не признал». «Ты же слышал, что он говорил?» — задумчиво сказал Корой. «Про какой-то морок. Значит, можно предположить, что вместо нас ему что-то другое видится». «И как же теперь быть?» — спросил Гелим. «Надо подумать», — сказал Корой. Гармин, королевство Элория, таверна Ринин. «Госпожа Кира, госпожа Велена», — вошедший в комнату пожилой мужчина поклонился. «Господин Гард», — церемонно отозвались девушки. «Проходите, присаживайтесь». «Благодарю». Мужчина быстренько уселся на стул и с заметным напряжением спросил. «Отыскали?» «Нет, господин Гард. Пока нам не удалось найти похитителя», — сказала Кира. «Но мы знаем, кто вас обчистил, и вскоре разберемся с этим человеком». «А можно мне узнать, кто это, и самому устранить проблему?» — спросил Гард. «К сожалению, нет», — ответила Кира. «Этот человек замешан и в других делах, связанных с безопасностью Элории, поэтому мы не можем вам его выдать». «Как же быть?» — с тревогой спросил Гард. «Если я не верну деньги и не найду похитителя до конца декады, меня прирежут свои же, ведь тогда я не смогу снабжать вас информацией о нелегальных скупщиках». «Объявите на сборе, что рассчитались с похитителем», — предложила Кира. «Вот вексель на 1700 золотых», — сказала Велена и протянула ему бумагу. «Получите золото, и никто из воров не усомнится, что вы нашли похитителя», — сказала Кира. «Спасибо». Гард выхватил из рук Велены вексель и изучил его. «Не за что», — сказала Кира. «Это не мое решение. По-моему, давно надо было бы разогнать всю вашу паршивую гильдию. Только из-за того, что вы снабжаете нас ценной информацией, мне не разрешили этого сделать». «У меня, кстати, есть информация о новом скупщике», — сказал Гард. «Кто такой?» — спросила Велена. «Некто Тронг», — ответил Гард. «Каждый вечер бывает в таверне ночной страж». «Мы проверим этого человека», — пообещала Велена. «Тогда я пойду», — вопросительно посмотрел на Киру мужчина. «Иди», — разрешила девушка. Дождавшись, когда Гард выйдет из комнаты, она встала и подошла к окну. «Вот, а ты все не хочешь признать пользу от прикормленной гильдии», — сказала Велена. «Эти воришки очень хорошо справляются с розыском скупщиков». «Сами бы справились», — сказала Кира. «Без воров обошлись бы». «Слишком ты порядочная», — упрекнула ее Велена. «Странно даже, что ты согласилась золото ворам выдать». «Золото вернем», — сказала Кира. «Выловим этого негодяя и все вернем». «Ты думаешь, он вернется в Гармин?» «Вернется», — ответила Кира. «Думает, что очень хитрый. Только не знал он, что обо всех крупных вложениях в Гармине и окрестных городках сведения из денежных домов в тайную стражу передаются». «Всего не предусмотришь», — сказала Велена. «К тому же он, наверное, на помощь своей подружки рассчитывает», — сказала Кира. «Подозревала же я, что Мэри его отпустила. Не поверили мне, как будто он мог охранный периметр преодолеть». «Нет, это Мэри его отпустила. Потому он и объявился в Гармине, ведь она за этим городком присматривает». «Ничего, я их выведу на чистую воду, раскрою их сговор». «Если ты так уверена в их сговоре, то, может, леди Эстер надо известить о том, что разыскиваемый парень прячется в Гармине?» — спросила Велена. «Нет», — твердо сказала Кира. «Она обязательно расскажет об этом своей племяннице, а Мэри сюда припрется и дружка своего предупредит». «Значит, как объявится он в городе, схватим его?» «Да, поймаем негодяя». Кира скрипнула зубами. «Как вспомню, сколько времени я потратила, чтобы в столице его отыскать, так растерзать его хочется». Меня вырвало из тьмы боль. Казалось, что все тело сплошной источник боли. Застонав, я открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной Мэри. Взвыв, я рванулся от нее, пытаясь убраться подальше. Навалился на левую руку и замер, пораженный такой вспышкой боли, что на миг словно солнце полыхнуло перед глазами. Осторожно перевернувшись на спину, я вспомнил о своей встрече с Мороком. Успокоившись, я попытался улыбнуться и прошептал. «Ты всего лишь Морок, Мэри. Мне совсем не страшно». «Ты уверен?» — спросила, оскалив клыки, Мэри. «Может, когда я тебя растерзаю, ты передумаешь?» Окинув взглядом стоящих вокруг меня стражников, я сказал. «В этот раз и стражники с тобой для достоверности. Отличный морок, но толку с него не будет. Без ощущений любой морок безвреден». Девушка придвинулась ко мне и шепнула. «Дарт, зря ты считаешь, что я морок». Мэри похлопала меня по щекам, и я дернулся. «Проклятье!» – пробормотал я. «Неужели и ощущения восстановились? Неужели так и придется мне от воплощенного страха умереть?» «На дыбе тебе придется подохнуть, парень!» – хохотнул стоящий рядом стражник и, открыв фляжку, плеснул мне в лицо воды. «Поднимайся давай, неохота нам тебя таскать!» Стиснув зубы, я закрыл глаза. Стражник плеснул мне в лицо еще воды и засмеялся. «Дарк, неужели структура заклинания восстановилась, и теперь я опять все ощущаю? Будь все проклято, с моей-то фантазией!» «Дарк, да мне не пережить всех страхов, что можно вытащить из моего разума. Мне и Мэри не пережить. Проклятье! Хоть бы остальные под воздействие этого заклинания не попали. Может, они мне помогут? Где только они?» «Хм, а какого демона я делаю в убежище? Я же на улице сознание потерял. Не мог я сам едва живой проползти сотню ярдов и подняться на второй этаж? Бред, это нереально. И раны у меня не кровоточат. Значит, меня сюда перенесли и подлечили. А кто, кроме Дарьи, мог меня лечить?» Озаренный догадкой, я открыл глаза. Мэри разговаривала со стражниками. Не обращая внимания на развернувшуюся дискуссию о том, как перевести меня к Мэри домой, я воспользовался истинным зрением. 3, 5, 7. Посчитал я находящихся рядом со мной людей. «Так и есть», — облегченно вздохнул я. «Это мой отряд, а не Мэри со стражниками». Перейдя на обычное зрение, я похлопал глазами и радостно улыбнулся. Даже боль на миг отступила. Сидевшая возле меня Дарья сказала. «Он открыл глаза». «Покормить его надо», — сказал Гелим. «Воды лучше дайте», — попросил я. «Дарт, ты пришел в себя», — ахнула девушка. «Вроде да», — сказал я. «Справился я с мороком». «Дарт», — сказал Корой, — «тебя демоны сильно подрали. Воспользуйся свитком средних ран». Гелим приподнял мне голову и приложил к губам фляжку. Попив немного, я мотнул головой. «Не могу я свитком воспользоваться», — сказал я. «Нет энергии, чтобы заклинание запитать». «Дарк», — ругнулся Корой, — «ты же вроде в бою магией не пользовался. Куда же энергию растратил?» «Перед тем, как демоны напали, заклинаниями пользовался. С мороком бился и всю энергию исчерпал». «Откуда взялся-то морок твой?» — спросил Гелим. «Точно не знаю», — сказал я. «Я, когда добычу пошел относить, услышал странный звук от самого большого здания. Пошел взглянуть, в чем там дело. Подхожу, а там куски статуи, что перед зданием стояло, вместе собрались и слились воедино. Затем полыхнул яркий белый свет. Когда я проморгался, увидел, что девушка с кинжалом вновь стоит на постаменте целехонькая. А после этого и морок пришел». «Вот вам и странная статуя», — с досадой бросил Корой. «Не надо было с этими статуями связываться». «А что за морок-то на тебя напал?» — полюбопытствовал Улис. «То, чего я больше всего боялся, наяву произошло», — сказал я. «И поначалу я не мог отличить явь от морока. Не иначе как попал под воздействие заклинания из сферы ментальных. Это сейчас мои страхи просто видения. А вначале я и ощущал все». «Ощущал?» — заикнулся побледневший Улис. «То есть, если бы ты боялся, что с тебя кожу живьем снимут, то ты бы все это ощутил?» «Говорю вам», — повторил я, — «от реальности морок отличить было невозможно. Если бы он на миг не развеялся, так бы я и умер от боли». «Да», — покачал головой Гелим, — «умели древние создавать кошмарные заклинания». «Дарт, как быстро ты сможешь восстановить силы?» — спросил Корой. — «Скоро сюда все демоны с округи соберутся. Нельзя нам здесь оставаться». — «Не знаю», — прошептал я. — «Как я могу запас сил восстановить, когда все силы организм расходует на заживление ран?» «Вот еще напасть», — расстроился Гелим. «Сам ты не скоро выздоровеешь. У тебя, похоже, рука сломана, может, еще пара ребер. Да и небольших ран на тебе уйма. Дарья, конечно, закрыла тебе раны заклинанием, но до полного выздоровления без помощи магии ни одна декада пройдет». «Придется унести Дарта отсюда», — сказал Корой. «Не можем мы здесь ждать его выздоровления». «Придется», — согласился Гелим. «Из палок и курток смастерим носилки и понесем». Раздавшийся от озера рев заставил нас испуганно вздрогнуть. По мостовой, клацая когтями, промчался какой-то демон, и вскоре мы услышали хруст костей и чавканье. «Вот и первый пожаловал», — пробормотал подавленный Улис. «Обойдется», — сказал Гелим. «Не учует он нас. Да и жратвы у него без нас хватает». «Арбалеты приготовьте», — сказал Корой, «чтоб в случае нападения под рукой были». Некоторое время все охотники были заняты делом. Приготовив арбалеты, они распределили по мешкам добычу. Гелим подкинул в небольшой костер немного дров, и завершившие сборы охотники уселись на пол. Прислушиваясь к доносящемуся с улицы реву и чавканью, Улис сокрушенно помотал головой. «Дарт, а что тебе пригрезилось?» — тихо спросил Улис, решивший хоть немного отвлечься от происходящего на улице. «Как я понял, заклинание воссоздало то, чего я больше всего опасался», — сказал я. «И чего ты опасался?» — спросил охотник. «Встретить кое-кого», — неохотно ответил я. «Этого кое-кого Мэри зовут?» — спросила Дарья. Я задумался, решая, отвечать ли на этот вопрос. «Когда я к тебе наклонилась, ты подумал, что я Мэри и шарахнулся от меня», — напомнила мне девушка. «Да, встретить Мэри я и боялся», — признался я. «Недоразумение у нас одно приключилось, и теперь мне с ней лучше не встречаться». «Сильно тебя девица запугала», — хмыкнул Гелим. «А кто она тебе?» — спросила Дарья. Немного подумав, я ответил. «Это мой партнер». Озадаченная девушка спросила. «Партнер? А кто это?» «Тот, с кем совместные дела ведут», — объяснил я. «А я думала, обманутая тобой девушка или невеста», — задумчиво пробормотала Дарья. «Упаси боги от такой невесты», — прошептал я. «Я еще пожить хочу». «А чего ее бояться?» — не понял Улис. «Ты же маг. Даже если девица из воинов, ей с тобой не справиться». «Она варк?» — спросил Гелим и усмехнулся, когда я, не ожидавший, что кто-то догадается о Мэри, чуть дернулся. «Понятно». «Зря ты с ней связался», — сказал Корой. «Не стоит с варгами враждовать». «Не враждовал я с ней», — сказал я. «Это она от меня избавиться решила». «Варги попусту людей не убивают», — сказал Гелим. «Я тайну знал, которую она сохранить хотела», — сказал я. «Вот она и решила, что мертвый точно никому о тайне не поведает». «А что за тайна?» Заинтересовавшийся Улис даже перестал вздрагивать при каждом вопле демона. «Замок древних мы нашли», — сказал я, — «с кучей добра внутри. И знали о нем мы только двое». «А где этот замок?» — спросил Улис и затаил дыхание, ожидая ответа. «В горах между Элорией и Империей», — ответил я. «Но можешь не рассчитывать, что там что-то осталось. Мэри оттуда уже все выгребла». «Жаль», — опечалился Улис. «В жилище древних магов можно неплохо поживиться». «Забудь», — посоветовал Корой. «Нам отсюда нужно выбраться, а не о новых походах мечтать». «Да», — согласился Варт, — «выбраться и больше в пустоши не соваться». «Дарт, ты вообще как себя чувствуешь?» — спросил Корой. «Сможешь дорогу перенести?» «Чувствую себя так, словно по каменистому склону скатился», — ответил я. «Изнутри боль идет. Слабость, словно пару дней без отдыха на каменоломне вкалывал. И голова кружится». «Раны затянулись», — задумчиво пробормотал Корой. «Значит, опасности для жизни нет. Переломы, конечно, никуда не делись. Однако при необходимости, думаю, ты даже пару сотен ярдов пройти сможешь». «Завтра». «Крови ты много потерял», — сказал Гелим. «Вот голова и кружится». «Сколько там этих тварей?» Пробормотал дрожащий Улис, прислушиваясь к устроившим на улице свалку демонам. «Порядком их уже там собралось», — сказал Вард. «Дарт, постарайся поспать», — сказал Корой. «Может, хоть немного оклемаешься?» «Хорошо», — согласился я и прикрыл глаза. Неподвижно полежав немного, я заметил, что боль потихоньку отступает. Прислушиваясь к реву демонов, я уснул.